Глава 3, событие 7. Не занимаюсь спортом, потому что мое тело совершенно не готово для занятий спортом. Не каждый раз такое бывает перед матчем. Решили где-то там, на самом верху, устроить народу настоящий праздник. И самое интересное, что это именно так и выглядело. Нет, это именно праздником и было. Неизвестно, подсмотрели организаторы действа на Олимпийских играх или сами додумались, а может наоборот. Увидев этот телевизионный репортаж, олимпийские чиновники решили собезьяничать. Но Челенкову происходящее на стадионе больше всего напомнило открытие Олимпиады в Москве в 1980 году. Началось с того, что из динамиков грянул гимн СССР. И два капитана команд от «Динамовцев» – чемпион Москвы 1948 года Груздев, а от ЦДКА Алексей Гринин – вместе стали поднимать флаг СССР на флагштоке над стадионом. А потом, точно как на Олимпийских играх, футболисты московских футбольных команд с флагами своих обществ, ведомые капитанами и тренерами, совершили круг по гаревой дорожке стадиона в Петровском парке. И все это под марши и спортивные песни, несущиеся из динамиков по углам стадиона установленных и под приветственные крики Синявского из комментаторской будки. Первыми на гаревую дорожку вышли футболисты «Динамо» со своим бело-голубым флагом, который высоко вздымал над головой Соловьев. Следом за ним, с хрустальным кубком СССР по футболу, шел Константин Бесков. Молодежка шла следом за дублем, и на этом динамовцы не заканчивались. Гордо размахивая флажками, шли мальчишки разных возрастов. За динамовцами шли со своим флагом армейцы, потом спартаковцы. Вообще Фомин как-то над этим не задумывался, но в Москве оказалось очень много спортивных обществ, имеющих футбольные команды. «Локомотив», «Крылья Советов», «Торпеда», «Трудовые резервы» и еще какие-то. Вовка был в колонии, потому всех даже и не увидел. Футболисты заполонили весь стадион, а из-под трибунных помещений все продолжали выходить и выходить новые команды. А потом все команды стали также, проходя по гаревой дорожке, покидать стадион. В 15:55 на поле под фанфары вышли главный судья матча Латышев и двое его помощников – Архипов и Моргунов. В 16:00 на радиоузле стадиона включили Красную площадь, и 70 тысяч болельщиков услышали бой курантов на Спасской башне Кремля. Латышев свистнул, и на поле двумя цепочками стали выходить динамовцы и армейцы, ведомые капитанами. Игроки обменялись букетами цветов, которые тут же унесли с поля мальчишки. Капитаны разыграли монеткой, кто первый бьет по мячу, и заслуженный мастер спорта СССР, центральный нападающий команды ЦДКА Григорий Федотов, ввел мяч в игру. «Внимание! Наш микрофон установлен на стадионе «Динамо»!» – раздался над стадионом чуть притихшим голос Синявского. И игра началась. Вовка Фомин с Синявским был знаком, даже интервью ему давал после победы «Динамо» в Кубке СССР по футболу. Довольно высокий. Худой мужчина, лет 50, с пробивающейся сединой. Человек как человек. А вот сегодня, шествуя в колонии футболистов на параде, рядом с хитрым Михеем, узнал от того несколько удивительных фактов про известного комментатора. Так-то, если оценить с высоты 21 века, так монстр просто, рядом с которым поставить некого. Начать перечислять его подвиги в прямом смысле этого слова с того, что именно Синявский взял в плен Паулюса. Не один, понятно. Тот, в смысле фельдмаршал, через посредников заявил, что готов сдаться только генералу. Нашли наши генерала. И он пошел в бункер, где Паулюс сидел. А вместе с ним и Вадим Синявский. Фельдмаршал увидел человека в штатском среди людей, пришедших принимать его сдачу, и спросил, мол, кто таков? Корреспондент с радио? Попросил избавить его превосходительство высокое от корреспондента. Синявского отвели в соседнюю комнату, и он начал давать репортаж в Москву. И тут его прерывают и говорят, в общем, начал для Москвы репортаж, а закончил репортажем на весь мир. Пустили этот репортаж сначала на Европу, а потом и на Америку. А потом он из Красной площади вел репортаж с Парада Победы. А 7 ноября 1941 года тоже с Красной площади, когда участники парада шли потом защищать Москву. Якушин закрыл себе левый глаз. «А ты знаешь, артист, что на левый глаз Синявский полностью слепой, а правый еле спасли ему в Москве? Он с Малахова-Кургана из Севастополя в 1942 году репортаж вел. А тут мина рядом разорвалась. Еле успели на самолете в Москву вывезти. Героический человек. А почти не видно. Я думал, просто щурится от света так. Когда он у меня в прошлом году интервью брал. Вовка почти кричал. Такой гул над стадионом стоял. А ты? Михаил Иосифович, а вы можете с Вадимом Святославовичем переговорить, чтобы он к нам на тренировку молодежки пришел? И про войну, про Паулюса, и Севастополь рассказал. Ребята же молодые, и про войну с удовольствием послушают. Переговорить? Ну, попробую. Давай так. Забьешь сегодня гол с помощью своих финтов, и я договорюсь с Синявским. Замечательный повод будет. Заодно расскажешь ему про свою идею с пенальти. Уверен, ему понравится. А если он в газету об этом статью напишет и поддержит, то 100%, что и спорткомитет это утвердит. К его мнению там прислушиваются. А то я тут с некоторыми тренерами разговаривал, многие дуростью считают, а в спорткомитете, кто больше 2 лет работают, помнят, как мою идею в 1945 году зарубили. Гендельштейн от меня тоже финта требует, для фильма ему надо. Ох, задерешь нос, артист, на самом деле артистом станешь. Нет, Михаил Иосифович, не задеру. У меня цель выиграть кубок Жюля Риме, а не артистом стать. Не задеру. А финт сегодня постараюсь сделать.